Глава 4. Вообще, я миролюбивый человек. Вдобавок к этому еще и вежливый. Но почему-то раз за разом убеждаюсь, что большинство людей понимают только язык силы. Ну а вежливость воспринимается за слабость. Я долго размышлял над этим парадоксом, пока в какой-то момент просто не махнул рукой. С умными людьми всегда можно договориться. Ну а глупых у меня найдется, чем вразумить. «У вас какие-то проблемы с дворянами, сударь?» Я все же решил дать Амбалу шанс закончить это дело миром. «Это у тебя проблемы, малыш», — ухмыльнулся здоровяк, а стоящие вокруг меня зэки радостно заржали. Их я понимал, какое-никакое, но развлечение. Своего оппонента нет. Ведь это же неразумно сходу докапываться до попавшего во строк подростка. Впрочем, это его выбор. «Судари», — я покосился направо, — «кто у вас тут принимает ставки?» В памяти еще была свежа туалетная драка со старшеклассниками, которая обернулась неплохой прибылью. Ну а раз так, то почему бы не использовать рабочую схему еще раз? Заодно решу вопрос с деньгами, инвентарь-то заблокирован. «На себя хочешь поставить?» — из толпы высунулся худощавый зэк, похожий на крысу. «Давай денежку мне». Что чутье воина, что эмоциональный фон, все указывало на то, что этот барыга — редкостный проходимец. «Тебе?» — я смерил его скептическим взглядом. «Забудь!» «Ты че, фрейрок?» — тут же начал бычить барыга. «Да я тебя...» «В очередь вставай!» — хладнокровно ответил я и посмотрел налево, уже сомневаясь, что найду подходящую кандидатуру. «Сколько хочешь на себя поставить?» — донеслось справа. Я повернул голову назад и уставился на соседа надувшегося барыги. 10 золотых. «Брешешь», — уверенно заявил крепкого вида мужичок с татуировкой ягуара во всю грудь. «С собой разрешают проносить только 50 серебрушек». Похоже, мой список вопросов к тюремщику только что дополнился еще одним пунктом. «Нет у меня серебрушек», — я покачал головой и, не дожидаясь, пока от заключенных повеет разочарованием, добавил. «У меня есть гимназистский мундир». «Это тряпка!» — рявкнул Амбал, который терпеливо ждал, когда решится вопрос со ставками. «Тряпка у тебя вместо штанов, громила!» Я кивнул на помятые лохмотья, едва прикрывающие колени здоровяка. «А у меня зачарованный мундир, в котором ни холодно, ни жарко». Как и ожидалось, я тут же ощутил волну интереса, пробежавшую от заключенных. Причем, судя по эмоциональному фону, кто-то завидовал, а кто-то уже нацелился отобрать мою одежку силой. Что касается 10 золотых, то я намеренно занизил цену одежды, чтобы не привлечь внимание действительно опасных типов. «Дурак, пацан!» — донеслось откуда-то сбоку, но я на это лишь усмехнулся. Я видел только 2 пути адаптации в остроге. Первый — слиться с толпой и не отсвечивать. Второй — сразу же заявите себе, как о человеке, с которым нужно считаться. Первый путь был разумней, и если бы не провокационная речь Амбала, я бы, наверное, так и поступил. Но где-то в памяти сидело понимание, что параша — это клеймо. Да и потом зря меня, что ли, угостили обедом, повышающим выносливость. 5. Мужик с татуировкой ягуара тем временем подумал и назвал свою цену. 10. Я покачал головой. Я знаю цену своим вещам. Этой фразой я хотел заявить о себе как об опытном человеке. Пускай мой возраст не позволяет сразу же принимать меня всерьез, но тем не менее. 7. Нахмурился татуированный. «А, бог с тобой!» Я махнул рукой, почувствовав нарастающее недовольство. «Ставлю все на себя». «Проиграешь, отдаешь мне свой мундир», напомнил мужик, и я согласно кивнул. «Отлично. Братва, делайте ваши ставки». Следующие 5 минут я с удивлением смотрел за тем, как толпа зэков гремит золотом и ожесточенно торгуется. И меня очень интересовало, откуда у зэков золото. Понятно, что спецострог для одаренных, но все же, если есть золото, значит, на него можно что-то купить. А раз на него можно что-то купить, значит, здесь есть черный рынок. А раз здесь есть черный рынок, то нужно найти этих ушлых ребят. А чтобы их найти... Мои ленивые рассуждения прервал негромкий окрик татуированного. «Ставки приняты, бой!» Меня немного смутило, что мужик с ягуаром на груди не стал уточнять условия боя, до крови, к примеру, или до сдачи. Но проигрывать я не собирался, поэтому зацикливаться на этом не стал. «Ты мне весь срок шестерить будешь, сопляк», — пообещал мне Амбал, вальяжно идя на сближение. «Но сначала я выбью твои дерзкие зубы». Я с трудом удержался от того, чтобы закатить глаза, и молча шагнул вперед. Громила лениво взмахнул рукой, рассчитывая сбить меня с ног деревенской оплеухой, но я был настороже. Ловко увернувшись от его лапы, я ухватился левой рукой за его правую ключицу и легко взмыл вверх. Я и не надеялся вырвать ему ключицу, но зато она послужила мне отличной точкой опоры. Бамц! Мой локоть с хрустом врезался в челюсть Амбала, а я тут же разорвал дистанцию, оттолкнувшись от здоровяка. Отскочив в сторону, я, не спуская глаз с зашатавшегося на месте Амбала, потер локоть и нахмурился. Судя по тому, как заныла моя рука, челюсть здоровяка напоминала гранит. «Эй, ягуар, если я его нечаянно убью, что мне будет?» «Двойная порция на ужин», — отозвался татуированный, а я, не распознав в его словах лжи, благодарно кивнул в ответ. «Работаем», — скомандовал я сам себе и пошел на сближение. Амбал недоуменно мычал и еле держался на ногах, пытаясь проморгаться и вообще прийти в себя. Я же ему этой возможности давать не собирался. Подскочить в слепую зону, пробить лоу-кик под колено и тут же отскочить назад. Дождаться, когда здоровяк завалится направо, и выстрелить ему в челюсть мощным джебом. Ну и убедившись, что противник окончательно поплыл, безжалостно пнуть его в горло. Этого Амбал вынести уже не смог. Захрипев, он схватился за горло и повалился на довольно чистый пол. Судя по тому, что он до сих пор в сознании, у парня до максимума прокачано укрепление тела. А значит, можно не бояться, что я нечаянно убью или покалечу. Всего бой, а точнее избиение, продолжалось буквально полминуты, и когда Амбал грохнулся на землю, в остроге воцарилась тишина. «Добей его!» – неожиданно выкрикнул барыга-крысеныш, и толпа тут же разразилась криками. «Добей! Врежь ему! Втопчи его в пол! Вырви ему глотку! Задуши, ублюдка! Добей его!» Я покачал головой, удивляясь про себя, как все-таки ведома толпа, и повернулся к Амбалу спиной. «Когда я получу свой выигрыш?» — спросил я у ягуара, не обращая внимания на орущих зэков. Ставки были на лютика 1:10. «Твой выигрыш с учетом моей комиссии — 63 золотых». «Пойдет», — кивнул я, стараясь не думать о том, сколько заработал на мне сам ягуар. «Тут у вас есть столовая или что-то наподобие?» «Есть», — кивнул довольный мужик, почесывая свою татуировку. «Ужин будет через полчаса. Если есть деньги, можно заказать себе нормальную еду, а не местную баланду. Но ради тебя никто не будет открывать столовую раньше положенного срока. Во сколько мне обойдется угощение всей честной компании?» Я кивнул на шумящую толпу. «Если скромненько, то 10 золотых. Если вкусно и питательно с небольшим добавлением специй, то полтинник. Если хочешь устроить княжеский ужин, готовь сотню». «Понял», — кивнул я, чувствуя возмущение в эмоциональном фоне. Да и шум толпы немного, но изменился. Зэки все так же орали и свистели, но эмоции недовольства сменились предвкушением бесплатного зрелища. Я чувствовал на себе все больше заинтересованных взглядов, но ярче всего ощущался полный ненависти взгляд, свербящий мне затылок. Забавно, но никто из заключенных не крикнул, предупреждая меня о том, что Амбал пришел в себя и жаждет отомстить. Ягуар же, стоит отдать ему должное, посмотрел мне за спину, поморщился, но все же сказал. «Еще немного, и деньги тебе не понадобятся», — мрачно обронил он, поглаживая вытатуированную голову ягуара. «А я еще собирался их всех угостить», — хмыкнул я, резко отшагивая в сторону. «Хэк!» На том месте, где только что находилась моя голова, просвистел мощный кулак Амбала. «Попади такой мне в затылок, моя голова треснула бы, как переспелая тыква». А сам здоровяк покраснел и, кажется, еще больше увеличился в размерах. «Берсерк, что ли?» — вслух удивился я, глядя в налитые кровью глаза Амбала. «Ра!» — заревел Амбал и яростно завращал белками глаз. Хотелось сказать что-то пафосное, но ничего подходящего в голову не пришло. и все, что я сделал, встряхнул руки, высвобождая ошметки цепей. Быстрое круговое движение, и мои руки превращаются в стальные шары. А сам я уже мчусь навстречу Амбалу. Как там его зовут? Лютик? Без обид, Лютик, но зря ты так. Бить в спину тех, кто меньше тебя, да и вообще бить тех, кто меньше и вроде как слабее тебя, неправильно. Я, конечно, посильнее этого быка, но он же об этом не знал, когда принялся меня задирать. Да и потом, скорее всего, списал свое поражение на неудачу. То есть правильных выводов не сделал. Рывок вперед и прыжок вверх. Бамц! Амбал еще только сводил руки, пытаясь зажать меня в своих могучих объятиях, как мой правый апперкот врезался ему точно в подбородок. Хрусь! Влажный хруст шейных позвонков прокатился, казалось, по всему острогу. Я же, ловко приземлившись на ноги, покосился на медленно падающее на пол тело и направился к заключенному с татуировкой ягуара. Мне не нужно было смотреть на толпу, чтобы почувствовать накатывающие на меня волны интереса. На секунду стало страшно, но я тут же взял себя в руки и сделал морду кирпичом. Местным незнакомо слово «рефлексия», поэтому покорю себя как-нибудь потом. Но если быть честным, происходящее мне не очень-то и нравилось. И это я не про острог. С каждым разом убивать становилось все легче и легче. И пусть все эти поступки были оправданы и необходимы, я никак не мог избавиться от мысли, что превращаюсь в какого-то маньяка. «Или ты, или тебя», — вспомнились мне слова Оута. «Главное — идти путем чести, а рот рассудит, был ли ты прав или нет». И судя по молчаливой поддержке моих предков, я пока что все делал правильно. Предлагая купить кошель, стоило мне подойти к ягуару, как он сделал шаг мне навстречу. Таскать на себе золото неудобно и опасно. Я посмотрел на разбредающихся заключенных и покачал головой. «Пока не надо». «Ну смотри, малек», — пожал плечами мужик. «Я Михаил». «Да хоть Евпатий», — усмехнулся мужик, протягивая мне горсть золотых. «Нравишься ты мне, малек. Пойдем покажу, что тут к чему». «Михаил», — вежливо, но твердо повторил я, не двигаясь с места. Часть золота я сыпал в карман брюк, который сам по себе являлся небольшим пространственным карманом, ну а большую часть убрал за пазуху. «Михаил так Михаил», — поморщился заключенный, внимательно наблюдающий за моими манипуляциями, и протянул мне руку. «Я Леший». «Леший?» — переспросил я. «Долго объяснять», — усмехнулся Леший, сразу поняв, что меня удивило. «Этих леших здесь как говна за баней, но попробуй объясни им». Он кивнул на зэков, не спускающих с нас глаз, кто такие рейнджеры и чем они отличаются от скаутов, друидов и пластунов. Он уверенно вел меня за собой, а я, стараясь не крутить головой по сторонам, разглядывал острог изнутри. Изначально мне показалось, что мы находимся в огромном ангаре, который поделен пополам массивной решеткой. Она раздваивалась к низу, образуя коридор, по которому меня и привел психованный тюремщик. Вот только сейчас, посмотрев на решетку со стороны, до меня дошло, что нет никакого деления. Между воротами в решетчатый коридор и ближайшей стеной было минимум 20 метров, и именно там и образовался бойцовский круг. То есть можно было спокойно сходить в левое крыло ангара, но мы почему-то двигали в другую сторону. «Леший, введешь в курс дела?» «В курс дела?» — усмехнулся мужчина. «Три золотых». «Идет», — вздохнул я и достал из кармана 3 золотых монеты. «Пошли, подойдем вон к тому толстяку», — негромко сообщил Леший, направляясь к настоящему сумоисту, сидящему на крепкой дубовой лавке. Лавка хоть и была дубовой, но внушительно прогнулась под весом заключенного. «Держи, Варлам», — Леший положил 3 золотых на край лавки и посмотрел на толстяка. «Отдаю долг». 2 занимал, — низким голосом отозвался толстяк, скользнув по мне невыразительным взглядом. «Долг платежом красен», — одними губами улыбнулся мужчина и почесал свою татуировку. Некоторое время они смотрели друг на друга, после чего толстяк неохотно кивнул. «Ты закрыл свой долг, Леший». «Отлично», — кивнул в ответ Леший и направился к виднеющемуся около стены бараку. «Правило первое», — заговорил мой проводник, — «стоило нам отойти подальше от остальных заключенных. Не бери здесь в долг ни у кого. Не вписываться в мутные схемы, я прикрыл глаза и принялся цитировать по памяти. Не участвовать в боях, не связываться с зельеварами, не сбегать, татуировку делать только у ворона, не доверять никому, не показывать боль, не вестись на провокации. Про Макса я говорить не стал, но и этого хватило за глаза. Леший замер как вкопанный, после чего с подозрением на меня посмотрел. «Кто ты такой, Михаил?» «Обычный гимназист», — усмехнулся я. «Ну-ну», — поморщился Леший. «Это я должен был заплатить тебе 3 золотых, а не ты. Расскажешь про местные расклады и инфраструктуру, и будем квиты». «Договорились», — тут же согласился Леший. «Только сначала займем тебе койку». «В бараке?» — догадался я. «В бараке», — подтвердил Леший и до самого барака не проронил ни слова. «Выбирай свою цифру», — сказал мой проводник, стоило нам зайти внутрь 3-этажного помещения. «В смысле цифру?» — переспросил я, разглядывая стену барака, внутренняя часть которого была похожа на пчелиный улей. «Но самые нижние брать не рекомендую», — тут же предупредил Леший. «Считается зашкваром». «Что за цифра-то?» «Твой порядковый номер», — терпеливо объяснил Леший. «А огрызок что не сказал его тебе?» «Огрызок — это тот хорек-охранник с хлыстом», — усмехнулся я, разглядывая огромную версию японского капсульного отеля. На расстоянии в 1 метр друг от друга в стене находились круглые люки с намалеванными на них цифрами. Большая часть люков была закрыта, а открытых было совсем немного. Почти весь первый этаж, который располагался на уровне колен, и несколько почти под самым потолком. Между люками к стене крепились стальные лестницы, превращая улей в эдакую стальную решетку. «И здесь живут?» – удивился я. «Спят», – поправил меня Леший. «Занимай свое койко-место и привяжи себя к ней». Я не стал переспрашивать, что значит «привяжи», и молча полез наверх. Поначалу я хотел поменять свое спальное место на что-нибудь пониже, но после недолгих размышлений решил, что на самом верху будет безопасней. Забравшись на последний этаж, я ловко ввинтился в нору, на люке которой было нарисовано 215, и принюхался. К удивлению, пахло чистотой. «Внимание! Привязать капсулу номер 215 к заключенному по имени Михаил Иванов». «Привязать», — подтвердил я. «Внимание! Закрыть капсулу для сна». «Пока не надо, спасибо», — вежливо отказался я и пополз обратно на выход. Да уж, не позавидую тем заключенным, кто боится высоты, да еще и замкнутых помещений. Выбраться из капсулы было тем еще квестом, но я все же справился, после чего захлопнул свой люк и ловко спустился вниз. «Ты в курсе, что здесь есть Стелла?» — поинтересовался я у Лешего. «Не совсем так», — покачал головой мой проводник. «Пошли, получим полагающийся тебе набор, покажу, что где, ну а после ужина я расскажу тебе все, что знаю». Специальный острог для одаренных представлял собой огромный ангар в горах, поделенный на 2 части. Если напрячь воображение и посмотреть на него как бы сверху, то наш острог походил на легкие. Причем в левой его части обитали представители ночного братства, гильдии убийц, союз свободных воров великих княжеств и прочие артели и гильдии. Ну а в правой части отсиживали срок обычные одаренные, приговоренные судом к тюремному заключению. Вся контрабанда и, как выразился Леший, ништяки шли именно с воровской части острога, и тот же самый Варлаам являлся представителем одной из воровских группировок, эдакий филиал воровской гильдии. Помимо воров в законе, как я мысленно назвал гильдейских и обычных сидельцев, в остроге существовали еще несколько группировок. Самыми мелкими по количеству членов были полицаи, заключенные, работающие на охрану. Самые мелкие, но самые опасные. Эти ребята, по словам Лешего, сдавали всех и вся только в путь. Вторая по значению группировка состояла из вояк. Бывшие военные, осужденные княжеским воеводой. Обычные вояки содержались в другой тюрьме, а вот одаренных решили сбагривать сюда. В третью входили ни много ни мало инженеры, которых с завидным упорством пытались подмять под себя как вояки, так и воры в законе. Были еще зельевары, эти варили запрещенные и не очень зелья, включая местную наркоту, и дворяне. Эти и вовсе держались особняком, заняв самый дальний и самый удобный угол амбара. Вход на их территорию был запрещен, и добрая половина вольников не просто отсиживала срок, а работала на этих аристократов. Были еще и другие группировки, банды и товарищества, но они были не так важны. Обе части ангара были идентичны и состояли из общего зала, столовой и спортивного зала, умывальной, совмещенной с туалетами и душем, и многочисленными мастерскими. Любой заключенный мог выбрать дело по душе, аж 5 наименований, и даже заработать себе копеечку. Ну и, конечно же, особой популярностью в остроге пользовался круг. Место, где не просто безнаказанно можно убить любого заключенного, но еще и получить за это золотых. В общем, это был самый настоящий маленький мир, существующий по одному закону – праву сильного. Единственное, чего в остроге не было от слова совсем – медицинских зелий. Но это все не важно, Михаил, с огорчением закончил свой ликбез Леший. Потому что раз в полгода левое и правое крыло сходятся в бескомпромиссной схватке. В схватке? В бойне, поправился Леший. Говорят, это все администрация, которая таким образом снижает количество опасных преступников. А еще говорят, что это гильдейские выясняют отношения с дворянами, используя в качестве мяса простых заключенных. И что, есть прям точная дата, когда происходит бойня? Услышанное мне не очень понравилось, поскольку я понял, почему попечительский совет так спешил отправить меня в острог. «Нет, конечно», — покачал головой Леший, — «но я знаю, когда она начнется». «Только не говори, что завтра», — вздохнул я, проклиная про себя этот острог, попечительский совет, северян и продажных чиновников. 3 дня, Михаил», — понизив голос, сообщил мне Леший. «Через 3 дня».